Потом я миновал школьную игровую площадку, где сотни три взрослых рвали на куски фигуры, похожие на огородные пугало. Развернув машину, я сбил какой-то дорожный знак и вновь направился прочь от города. Через 10 минут я остановился в поле под группой деревьев. В грузовике оказалось примерно 10 тысяч бутылок минеральной воды. Что ж, мне хотя бы не грозила смерть от жажды. В кабине нашлась коробка с завтраком для водителя. Помню неразумное сожаление, что то, что случилось с водителем грузовика, не случилось раньше. Потому что бутербродов уже не было, а остались только два яблока и большой кусок пирога со свининой. На нем не хватало куска в форме полумесяца, где водитель откусил крупно и жадно. Этот взрыв злости из-за такой мелочи, как пирог со свининой, несколько восстановил мое ментальное равновесие. Появилось что-то, на чем можно было сорваться. 10 тысяч бутылок дурацкой воды и полуобгрызенный пирог. Плевать на мертвых детей, украшавших ландшафт. Вот здесь что-то, с чем я могу справиться. Даже видны были следы зубов этого типа на розоватом мясе. Я ходил вокруг машины, пиная ногами баллоны и ругаясь. Потом сел на траву, обхватил руками колени и минут 10 трясся. После этого я уже не был таким психованным. Оторвал куски, которые соприкасались с губами и зубами водителя, съел пирог, выпил воды. Много воды. Страх обезвоживает человека. Не знаю, почему раньше мне не пришло это в голову, но я попробовал включить в кабине радио. Обычно, когда вертишь ручку, слышишь все время треск и возникают десятки станций. На ЧМ-диапазонах я услышал только шипение, а на АМ поймал три станции. Одна крутила классическую музыку без перерыва. Вторая давала подряд старые песни диско без диджея. Потом музыка вдруг кончилась и сменилась жужжанием, как от электрической бритвы. Третья станция оказалась более многообещающей. Я успел настроиться и услышать слово «сообщение». Потом пошли оркестровые версии популярных гимнов. Еще 5 минут я сидел в кабине, болтая с вешенной наружу ногой и слушая «Радость северных холмов». Потом вдруг она кончилась, и раздался голос. «Оставайтесь на этой волне. Сейчас будет передано важное сообщение». За этим последовала мелодия, все яркая и красивая. Я ждал, вцепившись в баранку так, что пальцы побелели. Вот оно. Сейчас я узнаю, что случилось и что делать дальше. И снова музыка резко оборвалась. «Оставайтесь на этой волне. Сейчас будет передано важное сообщение». Я ждал. Снова музыка. И тоже сообщение. Я стукнул кулаком по баранке, матюкнулся и стал ждать. Так я сидел целый час, слушая ту же говянейшую музыку и автоматический голос, повторявший одни и те же слова. Наконец я вырубил радио и отошел под дерево поссать. Солнце уже клонилось к горизонту, когда до меня дошло, что надо найти себе место для сна. Было искушение лечь в кабине, но 3-тонный кусок железа с флюоресцирующей окраской посреди полей сияет, как полная луна на ночном небе. А я не хотел, проснувшись, увидеть прижатые к окнам лица. Прихватив 2 бутылки минералки и 2 яблока водителя, я сквозь рощу пошел туда, где местность падала в долину. Я отлично знал это место. Мы сюда ездили, когда были детьми. Через долину был перекинут виадук, по которому шла автомобильная дорога. Сейчас по ней никто не ехал. За ним у дальнего конца долины была небольшая деревня, и ее церковь проглядывала сквозь деревья. Я все это вспомнил, пока шел по тропам, вьющимся среди деревьев. Мы сюда приезжали с пневматическими пистолетами и часами охотились в этих лесах, никогда не подстрелив даже самой мелкой мелочи, но радуясь каждой минуте этой охоты. Возле скального выхода была пара песчаных пещерок. Там было всегда сухо, и там мы устраивали себе привал на час-другой. И они были хорошо укрыты. Добраться до них можно было только по почти отвесному травянистому склону. И в одну из них я заполз. И ничего мне больше не оставалось делать, как лечь и закрыть глаза. Глава 8. В душе мне одиноко, будто мир не настоящий.

Ясно, что оно действует только на взрослых, и под его воздействием они убивают своих детей. Намеренно это сделано или нет, Бог один знает, но это так. По крайней мере, так утверждала моя теория. Уму от тайны неудобно, как устрице, когда ей внутрь попадает песчинка. Тайну приходится оборачивать перламутром ответов. Неважно, правильных или совсем дурацких. От ответов становится лучше, а это все, что нужно. Я вылез из пещеры и пошел через долину. По дороге возникли три цели, быстро расставленные по номерам. Первая. Надо поесть. Вторая. Нужны новые колеса. Грузовик примерно так же незаметен, как трехдюймовая бородавка на носу. Третья. Надо убираться из этих мест. По моим предположениям, электромагнитный прерыватель должен был захватить не больше нескольких квадратных миль. Я представлял себе, как приеду в нормальный мир, где стоят на дорогах армейские блокпосты, возвращающие свихнутых выживших к норме. Наверное, там даже ждут ребята из CNN с камерами, записывающие рассказы уцелевших. Эти мысли утешали. Они давали надежду. Я знал, куда я еду. Дальше по долине было несколько больших домов, и некоторые из них стояли совсем отдельно. Первый из них, к которому я подъехал, выглядел как обгорелый скелет с черными стенами и еще дымящимися бревнами. На дорожке стоял сгоревший Роллс-Ройс. Второй был перестроенный фермерский дом с плавательным бассейном в бывшем амбаре. Я стукнул в дверь и спрятался в кустах. Никто не вышел. Тогда я обогнул дом, и хруст гравия под моими подошвами отдавался в ушах. Дверь конюшни была открыта. Вместо лошадей там стояли три автомобиля. Две спортивные машины и Сёгун-44. Отлично. Так эта сволочь оказалась заперта. Во внутреннем дворике я нашел детскую коляску. Ее кто-то тщательно распилил на куски. С подножки, куда должен был забираться ребенок, висели, раскачиваясь в воздухе, два мусорных мешка. Может, в них были обрезки от живой изгороди, только мне в это не верилось. Я уже был готов бежать от этого дома. «Атен, твою мать, заставь голову работать! Тебе нужен этот сёгун!» В декоративном садике я нашел кусок известняка размером с футбольный мяч и запустил его в окно дворика. Он отскочил от бронированного стекла. Вот, блин, вандализм тоже требует квалификации. Потом я запустил камень в окно кухни. Оно разлетелось таким грохотом, что мертвый бы проснулся. Я застыл, ожидая, что сейчас кто-то вылетит из дома рвать меня пополам. Никого. Тогда я забрался в окно. Это было проникновение со взломом, но я даже тени вины не чувствовал. Цивилизованная часть Ника Атена усыхала быстро. Проверив, что в доме никого нет, в детской меня замутило, я вышел и сел на диван минут на 10. Пара глотков виски из бара привела меня в чувство. На столе стояла семейная фотография. «Красивые люди», — сказала бы моя мама, подмигнув чуть хитровато и чуть завистливо. У отца был гладкий вид молодого руководителя, у матери — холеный и с хорошими украшениями. А между ними сидели две девочки с косичками, которые сейчас были в пластиковых мешках, повешенных на коляске. Положив портрет счастливого семейства лицом вниз, я пошел искать еду. Ее было навалом. Электричества не было, но в холодильнике еще было прохладно. Газовая плита работала, и я состряпал завтрак достаточно обильный, чтобы сам Гомер Симпсон лопнул. Яйца, ветчина, стейк, грибы, кофе и еще виски. Вот теперь я был заправлен и стоял на передаче. Ключи от сёгуна висели в кухне на крюке. Подбирая методом проб и ошибок, я загрузил багажник машины. Еда, виски, пиво в банках, безалкогольные напитки, лопата, ящик с инструментами, топор на длинной рукояти, зловещего вида нож ныряльщика. В гардеробе я взял кожаную куртку. Новую и так пахнущую кожей, что почти на вкус ощущалось. Ее я надел. У меня была машина, были припасы. Теперь я найду, где начинается нормальный мир. Глава 10. Такой реки вы никогда не видели.